Глава 9. Харпер. Следующий день начался со всяких приятностей. Я проснулась раньше, чем обычно. Успела выпить чашечку кофе перед завтраком и благоухала, аки полевой цветочек в ясную погоду. Орион вытянулся на перилах балкончика и мурчал, нежась на солнце. Вчера он поведал нам, как можно обойти препятствия с заклятиями. И какой бы абсурдной ни казалась мысль, здравое зерно все же было. А потом, когда я переоделась в нежно-розовое платье, словно я сегодня не привычная ведьма, а невинная барышня, в дверь ко мне постучались. «Марго, сейчас!» — подумала о своей подруге, но, встретившись с собеседником, даже немного растерялась. «Энакин?» Бравый дракон стоял перед моей комнатой с огромным букетом распустившихся пионов. Его лицо выражало покаяние, скорбь и непонятную надежду. «Харпер», — опустил он всякие формальности. «Разрешите войти?» «Входите», — дала пройти мужчине и переглянулась со своим котом. «Это что на моей улице такого перевернулось, что господин Шторм снова брал недоступный бастион с замужеством? Я извинений не приносила, к нему не подходила, а он неожиданно притащился. Простите, но наша беседа не затянется, не хочу опоздать к завтраку». Вместо ответа ящер вручил мне цветы. «Нет, не затянется, дорогая Харпер», — начал он с каким-то официозом. «Я намеревался извиниться перед вами». «За что?» — разыгрывала я комедию и хлопала ресницами. «Не признаваться же, что специально испортила момент с его брачным предложением». «Я не для этого столько на юридическом училась, чтобы хоть в чем-то признаваться. Прошу, давайте не будем вспоминать постыдный инцидент», — мягко проговорил он, поймал меня за ладонь и запечатал легкий поцелуй на тыльной стороне. Я провел работу над ошибками, осознал, в чем был неправ. «И больше не потороплю вас. Позволите проводить вас на завтрак?» Я вновь повернулась к фамильяру. «Шторм что-то осознал? А я вообще не понимала, что за чепухня происходит. Он теперь меня измором брать решил?» «Да, я буду благодарна», — вежливо улыбнулась и не отняла руки. Цветы остались валяться где-то на комоде. В конце концов, правила приличия никто не отменял, а я представила реакцию своего соседа. «Ох, позеленеет Александр от злости». Мы оба покинули коридор. Но когда за спиной стукнула другая дверь, ближе всего расположенная ко мне, я остановилась и по-хозяйски, словно делала так постоянно, поправила шейный платок у своего спутника. Позади услышала злое сопение и скрип зубов. «Ой, Александр!» — заметила, наконец, выходящего. «Надеюсь, мы тебя не потревожили? Доброго тебе утра!» Кажется, и Энакин включился в мою мстительную игру. Он меня приобнял. Нет, не совершил ничего неприличного, но изобразил более близкий жест. Его светлости не пытался держаться отстраненно. Резко выдохнув, он прошел мимо, едва не толкнув нашу пару и вскользь произнес: «Не могу сказать того же». Быстрыми шагами унесся по лестнице. Провожая его взглядом, Энакин неодобрительно покачал головой. «Ума не приложу. Как такой человек способен руководить государством? Лорд Графтон совершенно не сдержан». «В этом вы ошибаетесь. Отчего-то принялась защищать бывшего возлюбленного. Часто и не понять, какую эмоцию тот испытывает. Я не могу не замечать одного». Прищурилась и внимательно присмотрелась к мужчине. «Да», — недоумевал мой кавалер. — «Между вами явно произошел раздор. Вы знакомы ближе, чем хотели бы это показать. Не поделитесь, почему наш герцог вас недолюбливает?» Мы, в отличие от Александра, не спешили. Медленно спускались по ступенькам, и я надеялась, что господин Шторм будет словоохотливее, чем его светлость. К счастью, дракон меня не разочаровал. «Видите ли, он поджал губы и задержал дыхание, но потом резко выпалил, основательно меня ошарашив. Господин Графтон считает, что я виновен в смерти его брата. Что? Я чуть с лестницы не свалилась. Подобную информацию надобно выдавать дозированно, а не обрушивать ее на голову водопадом. Да-да, несусветная глупость, — хмыкнул Энакин Шторм. Я дружил с его братом. Мы были друг у друга поверенными. А потом эта трагическая случайность. Я что-то вспомнила о новости, всполошившей все газеты. К тому моменту я не следила за жизнью Алекса. Тот уже бросил меня. И я страдала от неразделенного чувства и желания отомстить. Поэтому сжигала все листки, где упоминалась фамилия предателя. Но та история до меня дошла. На старшего брата Александра, сводного по матери и по совместительству приходящегося отцом по весе Нейтану, напала банда оборотней. Дракона умудрились убить, хотя никто не мог понять, как подобное случилось. В общем, вся история обросла загадками и домыслами, но я мало ей интересовалась. Предпочитала никак не взаимодействовать с семьей бывшего жениха. «Но при чем здесь вы?» Пришла моя очередь недоумевать. Ехал ты его брат ко мне. Да. Я задумалась, невольно посочувствовав обоим мужчинам. Действительно нелепость. Не похожа на его светлость. Обычно тот не ударяется в чувства, вынося приговор. О, милая моя, наивная Харпер. Тихонько рассмеялся Шторм. Разве это так? Да он мимо вас пройти не может. А меня ненавидят вдвойне, ведь сегодня вы мне улыбнулись, а его попытались уколоть, не так ли? Вынуждена была согласиться. Играя на нервах Александра, я, возможно, маленько перестаралась. Но я и понятия не имела, насколько глубока неприязнь между двумя драконами. Внизу все уже собрались. Моя подруга спустилась не одна. С его величеством и в очень хорошем настроении. Марго подмигнула мне, с удивлением отметила господина Шторма, стоявшего рядом, и взглядом показала, что нам нужно будет побеседовать. Не сейчас, после. Все, кто мрачнел и портил окружающим аппетит, пересели ближе к концу и подальше от монарха. Орион Первый сам объявил это. Графтон, Болтон, даже Роберт затесался в ряды сдвинувших брови. А вот леди Грей мило улыбалась нам, щебетала о погоде и предлагала дамам заключить пари. Я невольно подумала о том, что она прямо копия нашего общего друга. Погода была солнечной, в небесах не виднелось ни облачка. Ветер легко поддувал прозрачные занавески в открытых окнах, и под нашими ставнями пели кошки. Судя по звукам, мой питомец вернул себе любовь и расположение черной красавицы. Это значило, что план его величества будет исполнен. В саду расставили снаряды, мишени, разложили оружие и объявили о послеполуденном пикнике. Всем велено развлекаться. А если не хотите, то идите в угол обиженных и оскорбленных. К Александру в смысле. Позвольте, но кто вас поддержит? Возмутилась одна из старых перечниц. «Леди не стреляют из лука. Они вообще ниоткуда не стреляют». Софи ставила деньги на то, что будет самой меткой охотницей и в цель попадет с 60 метров. Естественно, мужчины крутили пальцем у виска и не верили в подобную глупость, но горячо поддержали. Что больше всего воодушевляет мужчин? Конечно, слабая женщина. «У вас старая информация», — смеялась рыжеволосая мятежница. «Чего сейчас леди только не делают?» «Не разводятся», — буркнул где-то на галерке лорд Болтон. От него аж холодом повеяло. Складывалось впечатление, что в их тройственном союзе произошел раскол. Все подруги отвернулись от Годрика. «Тогда встал из-за стола его величество». Предлагаю все сразу и проверить. Кто будет принимать ставки, кто участвовать? В участнице я записалась, как и Ариэлла, и Марго, и еще несколько девушек, не достигших 30 лет. В чем-то Софи была права. У Матрон старая информация. Мы все отлично стреляли. В нашей стране во время произвола от драконов важно было уметь обороняться. А вот с букмекером возникла дилемма. Все хотели смотреть, но никто не хотел ставить. «Все решим, все решим!» — на помощь прискакал мой кот. Жажда наживы победила в нем жажду к размножению. «Подайте тезке короля стул, стол и слугу, чтобы записывал». Боги, и ведь все умилялись, включая Ориона Первого. Поступи так паучиха леди Финрен, эти же люди с ужасом бы разбежались. В общем, мы разошлись кто куда. Я пристреливалась, а около меня встали Маргарита, что не было неожиданностью, и леди Грей, что несколько напрягало. «Что ты хотела обсудить?» — шепнула я своей подруге. «Что ты была права, моя дорогая». Брюнетка натягивала тетиву и пустила первую стрелу. «Сейчас проходит сделка по поводу всех земель, что принадлежали родителям нашей бедняжки. Они недалекие люди, все отписали дочери, радуясь удачному замужеству. И угадай, кто опекун и душеприказчик нашей подопечной?» «Муж, очевидно». Оценила я ее результат. Марго даже на мишень не смотрела, но попала в яблочко. «Да, муж», — кивнула она и продолжила. «Земли, на первый взгляд, ничем не богаты. Марго, театральные эффекты нужны, если мы наедине, а здесь нас могут подслушать. Всю малину мне испортила. Я хотела увидеть шок на твоем лице. Но мои паучки отыскали рудник. И представляешь?» Она вновь замедлилась. «Рабочих там уйма. Там либо золото, либо другая драгоценная руда. У семьи Ариэллы не было денег, чтобы обнаружить и добывать что-либо, а у Годрика была. Может, поэтому он пошел на невыгодную для него женитьбу. Девочка красива, не спорю, но не об этом мечтают жадные драконы». Я с озабоченным взглядом повернулась к Ариэле. Доводы Марго казались разумными. «Покупает, оформляет сделку сам Годрик на свое имя?» — уточнила из-за собственной дотошности. «Кстати, нет», — задумалась моя наперсница. «Имя в документах не значилось. Странное, загадочное, господин Деж. Но это и разузнать несложно, даже без моих восьминогих друзей». Намекала при этом на леди Грей, а я мысленно застонала. Сложно объяснить, почему она мне не нравилась. Должна была импонировать, но буквально вся моя натура восставала. Если честно, это походило на ревность. Профессиональную и личную. Мы безумно похожи. Не из самых родовитых семей. Сами прогрызали путь к успеху, обрели уверенность и свободу. Она была отличной писательницей и каким-то удивительным образом полюбилась Роберту. И что он в ней нашел? Соревнование между девушками началось. Обидно, но вылетела я первой под проклятие моего фамильяра. Ко мне моментально подошел господин Шторм. «Не расстраивайтесь, Харпер. Он помог мне сесть и подал бокал. В конце концов, ваши победы на адвокатском поприще куда более впечатлительные». «О, а ты и рад, Энакин, да?» — саркастично отметил Александр, проходивший мимо. «Если предашь ведьму, будешь полагаться, что она промахнется, когда захочет загнать стрелу тебе в зад». «Алекс!» — торопливо перебила я. Канцлера не узнавала. Он вел себя развязнее, открыто, болтал больше, чем обычно. «Он что, пьян?» Приблизилась к коту, но вместо него ответила журналистка. Она пригубила шампанского, передала слуге денег, раз проиграла, ставя до этого на свою победу. «С драконами такое случается, милая. Никогда не видела?» «Александра впервые», — призналась я. «Не могу сказать, что сильно заметно, но я хорошо его знала. И у меня совершенно не было времени на его эмоциональные передряги. У меня развод на носу». «Софи!» — снова окликнула девушку. «Да». «Помнишь, мы договаривались, что ты поможешь?» Оглянулась по сторонам. «Я могу быть уверена, что ты сдержишь язык за зубами». «Секреты? Тайные ставки?» «Конечно, я в деле. Но пока я шепталась с писательницей и отправляла ее на одно злодейство, произошла еще одна неприятная ситуация. Точнее, две. Во-первых, победительницей наших состязаний стала моя дражайшая подруга. Но в ее силах я и не сомневалась. А во-вторых, борьба была нечестной. Другая участница соревнований куда-то пропала, не успев сделать последний выстрел. «Поздравляю!» — воскликнул его величество, не ведающий о проблеме. «Леди Финран, вы не только обворожительны, но и очень метки. Боюсь вас когда-нибудь расстроить. Поговаривают, ведьмы отлично мстят, а если умеют стрелять, то... Я буду надеяться, что мой король продолжит меня вдохновлять, а не выставлять препятствия». Отчаянно флиртовала Марго. «Но теперь о моих умениях вам известно». Они никого вокруг не замечали. Ворковали, как пара белых голубков, и одновременно облизывались друг на друга, словно волчата на молодого ягненка. При этом я ставила на Маргариту. Ягненок явно не она. А вот о сердце монарха я бы переживала. «Эй, а где леди Болтон?» — подал голос Нейт. «Только что была здесь!» Повеса нес два бокала в руках и встал напротив одной из мишеней. Стрелы, лук валялись на траве. А вот его новой пассии след простыл. И Годрика не видно. Я моментально встрепенулась. «Что за день? С самого утра идет наперекосяк!» За Ариэлу я побаивалась. Узнав о том, что ее будущий бывший муж замышляет какую-то пакость, намеревалась всегда держать девушку перед глазами. Но не прошло и 5 минут с моих замыслов, как я порядочно облажалась. «И что с того?» — хмурился подошедший господин Шторм. «Может, она решила обсудить все со своим супругом?» В тон ему заговорили и другие гости, не понимавшие, с чего я и Марго впали в панику. «Да она не стала бы с ним говорить!» — возражала я. «Я представляю ее интересы. Вдруг дракон ее похитил. Между прочим, за это дают от 7 до 15 лет строгого режима», — произнесла на всякий случай. Понадеялась, что парочка за углом, и трусливый Болтон меня расслышит. «Харпер, это глупость!» — тихо рассмеялся Энакин. «Она все еще его жена. Годрик не похитит жену, просто обсудит свой будущий развод наедине». Начала осознавать, по какой причине отталкиваю ящера. «Он меня не поддерживает, а, между прочим, если мечтаешь стать моим спутником, постоянным кавалером, то с ведьмой нужно вести себя по-другому. Кидаться в любой омут, в любую авантюру, что она предлагает. Мне нужен глаз разума и, желательно, соглашавшийся со мной». Зачем-то взглядом искала Александра. «Боги, сколько должно пройти времени, чтобы я на него не рассчитывала?» «Ваше Величество!» Маргарита кокетливо обвела шею Ориона Первого руками. «Прошу вас!» «Как же тут откажешь?» — смирился с неизбежным монарх. Он свистнул, подозвал слуг, приказал им начать поиски и предложил гостям заняться тем же самым. Присутствующие, не соглашавшиеся с мнением, но испугавшиеся гнева правителя, закивали и принялись делиться на пары. Ко мне приблизился Шторм. «Пойдем вместе», — выставил он локоть. «Простите, Энакин, но вынуждена отказаться», — торопливо отозвалась и взяла на руки кота. «Я хочу сосредоточиться». Банально обиделась и мстила. Да и общество ящера изрядно надоело. Ну, скучный же, словно утренняя овсянка без добавок. Никакой. С тем же Графтоном мне интереснее. Мы можем пикироваться в вечность, соревноваться в колкостях и грубостях, но последний что-то поднимает в душе. А этот дракон нет. Безразличен. Подтянув свободной ладонью подол юбки, прижав кота к груди, я гордо удалилась и отчетливо ощущала на своей спине мрачный, недоумевающий взгляд. Все разошлись. По-моему, я единственная выбрала путь к пруду с карпами, находящийся не в начале сада, а на самых задворках. Недалеко оттуда я и Александра вылавливали кота во время грозы. «Еще один минус в копилку твоих мужиков, Харпер», — заметил фамильяр. «Ты бы поаккуратнее, голубой, чешуйчатой кровью разбрасывалась. Выбирать будет не из кого». «А почему это я буду выбирать из драконов?» «Потому что только кто-то из них способен терпеть ведьму», — фыркнул котик. «Оборотень взвоет на луну и убежит. Мага ты в порошок сотрешь на реактивы. Рядом с блондином-эльфом даже не встанешь. У того волосы красивее». «Останемся только мы с тобой. А на старости лет ты разочаруешься во мне и заведешь еще 40 кошек». «Ты забыл?» — я усмехнулась. «Я проклята. С этим раскладом мое разочарование не продлится долго». Внезапно я услышала тихий стон, плеск, а потом уже чей-то гневный голос. Спрятавшись за деревом, опустила Ориона вниз, прижалась к стволу и попыталась рассмотреть, что происходит впереди. «Я бы и бросилась спасать юную идиотку». Но я много раз ошибалась. Если я довела дракона, а я, кажется, довела дракона, то он на пределе эмоций. А когда те на пределе эмоций, то с ними шутки плохи. Особенно для ведьм. Особенно для ведьм-юристок, надоумивших кроткую жену развестись с тираном. Болтон действительно увел юную светловолосую нимфу вглубь летней резиденции короля. Отвел прямиком к маленькому, но глубокому прудику, в одно из самых живописных мест. Бревенчатый мостик, ива, склонившая свои ветки к воде, кувшинки с белыми и розовыми лотосами. Жаль, это было не свидание. Мужчина был настолько разозлен, настолько пребывал в ярости, что покрылся чешуей едва ли не полностью. Руки, скулы, подбородок сияли на полуденном солнце. Его глаза как-то пьяно блуждали по телу его молодой супруги. «Ариэлла, я ведь предупреждал по-хорошему!» «Хоть где-то я была права. Это не похоже на беседу. Мои девочки угрожают». «Развод ты получишь. Ты обязательно его получишь. Но тогда, когда это решу я. Поверь, ждать долго тебе не придется». «Верно, не придется». Лицо красавицы блестело от слез. «Потому что я не собираюсь ждать. Мы вернемся в город, и это будет первое дело, которое я закончу. Ты знаешь, леди Браун меня не оставит. Ты проиграл, Годрик». Не выдержав, он схватил малышку за горло и принялся душить. А она, бедняжка, так испугалась, что совершенно не противилось. «Ох!» — мяукнул рядом кот. «Я за подмогой, а ты сделай так, чтобы дурочку не прибили». Фамильяр сбежал, а мне ничего не осталось делать, как послушаться его совета. Не хочу потом свидетелем выступать по делу об убийстве. Лучше уж выступить по делу о попытке убийства. В общем, я немного сглупила. Обозначила себя, тем самым оторвав злоумышленника от своей жертвы. Послала в его сторону заклинание, и, под его влиянием, ветки растущей ивы ударили по мужчине, сбрасывая его в воду. «Ариэлла, беги!» — крикнула я. Осознала вдруг, что это была последняя капля терпения у Годрика. «Виверна зубастая!» Он воплощаться в звериную ипостась начал. Ариэлла хоть и была наивной, беспечной дурочкой, но глаз разума в маленьком тельце все же был. Не обращая внимания на воронку, образовывавшуюся в пруду с карпами, ну и на самих карпов, подлетавших в воздухе, словно они морские клинобрюхи, она рванула в мою сторону. А у меня-то глаза разума не было. Перфекционисты все доводят до конца. В том числе и нежные душевные струнки драконов. «Беги! Беги!» — махнула ладонью, прогоняя ее дальше. «Позовешь кого-нибудь на помощь!» Или в свидетели, или в соучастники. Зависело от того, как сильно я насолила другим гостям приема. В очередной раз, воспользовавшись магией, мечтала оттянуть момент моей очевидной и бесславной смерти. Накрутила плетение, отправила заряд в деревья, чтобы они дольше не выпускали чешуйчатого ящера из воды. Длинные ветки стегали морду обезумевшего зверя, затянули его лапы и хвост, а крыльям не давали развернуться. Впрочем, и размеры пруда не позволяли с легкостью выбраться наружу, чтобы сожрать невинных, почти, дев. Барахтаясь, не догадываясь, в чем причина, он все больше застревал, расплескивая вокруг себя брызги и несчастных рыб. Проще говоря, зарылся в песок, как какая-то камбала. А я заржала. Нет бы улепетывать, но я остановиться не могла. Закатилась от хохота. Не каждый день видишь дракона, побежденного визгливыми блондинками и ополоумевшими карпами. Вот что называется дать леща. К сожалению, триумф мой длился недолго. Быстро-быстро заработав конечностями, лорд Болтон вылез из мокрого заточения. Теперь-то моя песенка будет спета. Глаза дракона наливались красным цветом. Ноздри раздраженно раздувались. Из его пасти раздавался утробный, злобный рык. Мы посмотрели друг на друга. В мыслях промелькнуло несколько картинок прошлого и... Еще один монстр, оказавшийся поблизости, сбил моего противника. «Давай, так его!» — подскочил Орион второй мне под ноги. Среди деревьев от шока я не сразу разглядела во втором ящере Александра. Он тоже был в ипостаси, куда больше и массивнее Годрика. А еще таким я его никогда не видела. Нет, с его второй сущностью знакома, но больше в умиротворенном состоянии. Тогда мы были помолвлены, влюблены друг в друга. Да он словно котенок был. А сейчас... Сейчас две махины старательно разрушали сад и валили деревья. «Харпер, предлагаю отойти», — предложил фамильяр. «Они и нас сметут». Я последовала совету друга. Отбежала. Все напоминало катастрофу, но я глаз оторвать не могла. И я абсолютно не беспокоилась за бывшего нареченного. Да ему этот Годрик на один клык. Эмоции меня захлестывали, но не положительные, а скорее негативные. Я безудержно хотела, чтобы Болтону напинали, покусали и оторвали что-нибудь. Драка не утихала. Когда черный дракон прикусил шею стальному и принялся его трясти, я начала озираться. Что за резиденция? В спальне проходной двор, уединиться невозможно. А как все заполыхало, никого не найти. От нас же шум неимоверный. Вспышки с магией. Мои и Ориона кровожадные крики. Наконец, боги услышали молитвы. Сверху приземлился еще один летающий исполин. По окрасу поняла, что сам король решил вмешаться в конфликт. Раскидав каждого в разные стороны, он оглушительно зарычал, приказывая им перевоплотиться. Подданные послушались. «Харпер, тебя хотя бы на минуту можно оставить одну?» Я не заметила, как сзади подошла Маргарита, Роберт и каким-то боком Софи. «Ты не пострадала?» Подруга меня обняла, пытаясь успокоить. «Да что ей будет?» — ответил вместо меня кот. А потом критически оглядел место дислокации драконов. «А вот лесок придется подсадить. И рыбку жалко», — вздохнул печально. Пока я выясняла, где моя подопечная, на месте ли она, мужчины разбирались между собой. Мы не слышали, о чем они беседуют, но по лицам, по резким движениям догадывались, что их отвлекать не стоит. Все были предельно серьезны. А на Алекса вообще страшно смотреть. Господина Болтона сковали чарами. Аристократ опустил голову и что-то бубнил. Когда они пошли к нам, что-то мне подсказывало, что и я получу на орехи. «Объяснитесь?» Оказался рядом Его Величество, обращаясь ко мне. Он не источал улыбок, не выражался вежливо, полностью превратился в сурового монарха. «Господин Болтон утверждает, что вы прервали его разговор с женой, а потом магией пытались утопить. Это не снимает его вины. Нападение на кого бы то ни было в моих владениях недопустимо. Тем более в боевой ипостаси. Но разобраться все же стоит». «Вам лучше расспросить леди Ариэлу», — спокойно ответила я и осторожно взглянула на Графтона. Было интересно, чьи слова канцлер больше верит. Жаль, но по нему невозможно ничего прочитать. Он тяжело дышал, устав от схватки, белоснежная рубашка изорвана в клочья. На груди, шее, животе глубокие порезы от когтей. Правда, Годрик и сам выглядел не лучше, к тому же мокрый. «Я хочу узнать от вас, леди Браун», — настаивал Его Величество. «Потом, естественно, я допрошу и девушку. Я бы с великим удовольствием утопила бы дракона». Старалась не закатывать глаза. «Но это несусветная чушь». Ариэлла и лорд Болтон поспорили. Не сошлись в едином мнении насчет разрыва брака. И он посчитал возможным проучить ее. «А я всегда...» Я подчеркнула. «Всегда против физического насилия». «Я за психологическое». Но вслух, конечно, договаривать не стала. «Годрик, она говорит правду? Ты бил свою молодую жену?» «Нет», — отнекивался мерзавец. «Ведьма с ней наверняка сговорилась. Всем известно, какая это Харпер лгунья». «Похоже, мы зашли в тупик», — поднял брови король. «Годрик, в любом случае я вынесу приговор по поводу вашего поведения и отвратительного поступка. Но...» Мужчина отыскал среди присутствующих рыжеволосую журналистку. «Леди Грей, вы близко знакомы с господином. Вы можете что-то сказать? Он проявлял агрессию к вам или к супруге?» А Софи только того и ждала. Боги, да я всем нутром ощущала, что творится в ее сознании. Она жалела, что не прибежала раньше и не запечатлела на артефакт столкновения двух противников. «Агрессию?» — прикусила женщина нижнюю губу. «Это не важно, зато...» Она выждала эффектную паузу и выудила из своего глубокого декольте пергаментную бумагу. «Это поможет вам определиться, в какой роли выступает ваш чиновник». Годрик побледнел. Видимо, знал, что написано на листе, но взял себя в руки и грязно выругался. «Тварь!» Софи лишь улыбнулась. Орион изучал содержимое, показал документ Александру. Они оба помрачнели, а я на носочках запрыгала от любопытства. «Так», — скомандовал его светлость, — «все в особняк, ко мне в кабинет». «Все!» — он ткнул пальцем в мою сторону. «Особенно ты!» Продолжая недоумевать, страдать из-за неизведанного, я чуточку трусливо пропустила вперед себя любимую Марго, нервозного Бойда и остальных. А вот рыжую прохвостку удержала, чтобы та не убежала достаточно далеко. «Что там?» — с спросила я. «Что в документе?» «На самом деле ничего значимого», — шепотом ответила леди Грей. «Просто подтверждение того, что земли малышки хотели продать». «А с чего эти двое взбесились?» — указала подбородком на канцлера и короля. На что журналистка пожала плечами. «В детали они меня не посвящали. Как я поняла, они искали точки соприкосновения. Болтон сотрудничал с кем-то из преступников. Господином Дж. «София!» — громко позвал писательницу его светлость. «Вы не уделите время мне?» Изобразив сочувствие и извинение, она устремилась вперед. Что-то мне подсказывало, что совсем скоро я узнаю причину сотрудничества Софии, Александра и Ориона. Но в эти минуты они предпочитали все скрывать. Зачем? Непонятно. Мы вернулись в особняк. Меня, Роберта, Маргариту и мою несчастную Ариэлу усадили в коридоре. А два властимущих существа начали свой допрос. Девушка выглядела сносно, хотя на шее до сих пор виднелись следы удушия. «Как ты?» «Боги!» Я безудержно ее жалела. Маленькая леди столько всего перенесла. «Отлично, леди Браун!» Девушка улыбалась. «Теперь никто не усомнится в моих словах. Вы спасли мне жизнь. И честь. И имя». Она крепко сжала мою ладонь. Ее позвали. Встрепенувшись, Ариэла поправила волосы, стрельнула глазами в Нейтана, который гулял поблизости, и отправилась на эшафот. Племянника Александра я прогнала быстро. Просто скомандовала, чтобы тот дежурил у дверей, а не возле нас. А сама подозвала свою верную свиту. «Хоть кто-то понимает, что происходит?» огляделся вокруг Роберт. «Нормальные люди бы улепетывали». «Ситуация вообще ненормальная», — заключила я. «Мне нужны твои аналитические способности, а не праведческие. Ты дружишь с двумя ведьмами. Должен был мистикой наесться». «Но я понятия не имею, что происходит», — припечатал дракон. «Я наблюдал за интригами, но это что-то большее. И то, что Софи в этом замешана, меня не радует». Я гипнотизировала дверь, бесилась и теряла себя. Я ненавидела незнание. Я могу подготовиться хоть ко всему, включая скорый апокалипсис. Но не держите меня в неведении. Минут через 40, как пропала моя подопечная, я начала подозревать, что это своеобразная месть от Александра. Я попила много его крови. Вот он и не удержался. Но я была услышана. Меня тоже позвали. Графтон выглянул из-за двери и назвал мое имя. «Харпер», — встретил он меня своим пронизывающим взглядом. «Алекс», — увернулась от его крепкой хватки. Войдя в кабинет, я специально села в отдалении. Боялась, что драконы начнут воздействовать своей харизмой. Кроме меня, короля и канцлера в комнате никого не было. Куда дели виноватого Годрика, хитрую леди Грей и мою Ариэлу, я не ведала. «Что?» — устало задала вопрос. «Объясните свое поведение. Что происходит?» Его Величество не стремился отвечать. А вот Александр оказался куда говорливее. «Харпер, тот человек, что подписался именем господин Дж, убил моего брата». «Сочувствую. Я, правда, сопереживала, но к моему делу касательно развода это никак не относится». «И есть улики?» «Ты свидетель», — настаивал его светлость. «Я случайный адвокат», — парировала я. «Если они привяжут дела друг к другу, то Ариэла не скоро избавится от ярма в виде Годрика». «Улики есть. Письма, одинаковый почерк. Мы можем разболтать Болтона и выяснить, кто стоит за ним». «Это ведь отличная новость», — я пожимала плечами. «Леди получит желаемый развод и сохранит приданное, Корона заберет его земли и выяснит имя другого преступника. Но вы же зачем-то меня позвали? Прикрыла веки. Не верила я в подобную удачу. Леди Браун, обратился ко мне монарх. Это дело не касается одного развода. Это истинный шпионаж, предательство. Я долго искал повод, чтобы захватить Годрика. Для этого мне пришлось подкупить его любовницу. Но с вами... Он не договорил, но я поняла, к чему тот клонит. Я не скромничала. Я пользовалась успехом у обычных сограждан и у женщин с именем. Меня любили. Накажи я Болтона, оправдай корону, Ориона бы на руках носили. Но я считала, что он сделал преступно мало для общей обстановки. Истинность до сих пор не оспаривалась. Получив метки, девушка становилась почти бесправной. Измены отвратительных мужчин прощались. Драконы пользовались своим положением. С моим появлением они боялись ведьм. Но других магис ведь брали в жены. Повернувшись к королю, я смирилась, что никогда не буду пользоваться популярностью. «Это другое», — оповестила я монарха. «Вам не отказывали, не сопротивлялись». «Нет, не просите. Я не буду играть на вашей стороне». «Боги! Да если вы уговорите Марго быть благосклоннее, я готова противостоять вам». «Если ваша подруга подтвердит, что моя политика верная, вы поддержите меня?» Выгнул брови Орион Первый. Я не торопилась отвечать. Маргарите полюбился этот мужчина. Я не хотела нарушать их единение, но если речь пойдет о чем-то серьезном, она бы выбрала мою сторону. «Харпер!» — воскликнул Алекс. «А не уделишь минутку мне?» Не дождавшись моего ответа, да и реакции Его Величества, герцог отрапортовал. «Закончим завтра». «Как знаешь, Александр», — согласился Орион. А вот я была готова возмутиться. Мое мнение в расчет не бралось. Вытолкнув меня через потайную дверь, так вот куда девались остальные. Графтон через минуту втащил в свои покои. К ним вел отдельный тайный коридор. «Интересно, а к моим покоям тоже? Надо пауков отправить на разведку». «И как это понимать?» — недоумевала я, осматриваясь по сторонам. Слишком тесно чувствовала себя в одном помещении с бывшим возлюбленным, а вблизи его громадной кровати особенно. «Это я должен спросить», — хмыкнул дракон. «Почему ты противишься сотрудничать? Мы даже не успели объяснить свою просьбу». «Будто я не знаю, какая», — забурчала я ворчливо. «Зачем делать из меня идиотку? Когда мой фамильяр требует своих вкусняшек, а я по какой-либо причине не могу их ему дать, я прямо вижу, насколько тупой он меня в тот момент считает». Что-то похожее происходило сейчас. Они хотели, чтобы я сама допрашивала Болтона. При мне он не соврет. А про мою магию известно каждой собаке в королевстве. Любой суд присяжных подтвердит его вину. Но я стояла на своем. Сколько девушек должно пострадать, прежде чем драконы образумятся? Они делают с нами, что хотят. Хотят — обещают замужество. Хотят — разрывают помолвку. Проклинают нас на древних алтарях. Заставляют их слушаться и не возникать. Нет, я буду не я, если так просто соглашусь. «Харпер», — настаивал Алекс, — «это важно». В мужчине что-то изменилось. Он буквально напрягся. Почувствовал след, словно охотничий пес в поисках добычи. Пострадал ведь его брат, его кровь, его семья. Отец его любимого, пусть и пустоголового племянника. «Я готов на что угодно, чтобы ты сказала «да». «На что угодно?» — прищурилась я. В голове возник образ мистерии Ириды. Я могу ее попросить, пожелать, и ее принесут. Но тогда придется объясняться с канцлером о своих проблемах. Подобного мы допустить не можем. Какая тогда из меня сильная и независимая? Ладно. Я отмахнулась. Ладно и все. Не поверил своему счастью его светлость. И не зря. На раскатанную губу я наступила каблуком. Если брать не артефактами, то возьмем документы оборотом. Ладно, и Ариэлу разводят на приеме, учитывая ее интересы и владения. Ладно, и Марго для вас неприкосновенна. Я подумала с минуту, прикинула о дарах подруги и ее характере. Никогда. Ладно, и леди Грей вы не включаете в свои дела. Ты ничего не попросила для себя, заметил ящер. Свое я возьму и без твоей помощи. Как-то браво и недальновидно сообщила я. Ужасно, но я не могла воспользоваться предложением Алекса. Это действие было для меня унизительным. Мужчина на все согласился. Одним росчерком пера он подтвердил мои капризные, но юридически обоснованные просьбы. Я смотрела на него и узнавала в канцлера старые нотки моего Александра. Такого же властного, амбициозного, но родного. Того, с кем была заключена помолвка, в того, в кого я была влюблена. В душе что-то защемило. Я пойду. Неторопливо двинулась к двери, желая покинуть помещение поскорее. Так скоро. Понятия не имею, что творилось в той темной головушке. Но путь он мне преградил. Выставил плечо и затворил створку ладонью, выкидывая подальше ключ. Естественно, я испытала недоумение, тихий ужас и желание придушить Графтона. Впрочем, подозреваю, у него было идентичное мнение. Но если два ненавидящих человека сталкиваются, то как их лучше развести? Мы смотрели друг на друга и судорожно дышали. Бесились, взрывались из-за необходимости общаться. Ненавидели, но тянулись друг к другу. Наконец, это все вылезло на поверхность. Я первой подала знак. Пошла вперед, словно напролом, словно я преодолеваю бетонную, непреодолимую стену. Накинулась на него и поцеловала. Первая. Сама. Харпер. Опешил на миг Алекс, отрывая свои губы от моих, но мгновенно собрался. Он безропотно ответил, испытывая что-то подобное. Это не нежные чувства, не ласковый секс, а стремление сбросить напряжение. Двигались мы резко, внезапно. Я сорвала с него рубашку, он смял корсет моего платья. Я протянула пальцы к застежкам на брюках, он принялся поднимать юбки. Дерзко, стремительно, мы оба остались без одежды. Протянув руку, он снял у меня из волос заколку, и светлые локоны распустились, обрамляя мое лицо. Без слов. Направила я дракона в постель. Он со мной не церемонился. Ладонью зацепил грудь, подышал что-то через плечо и удержал возле себя. Толкнул вперед. Сам. Я послушно соглашалась. Плавилась, словно медовый воск. Внутри повис камень, вызывая в животе экзорцизм у бабочек. Развернувшись, я попросила быть нежным, но так, чтобы мне понравилось. А мне бы понравилось жестко и без бабочек. Алекс, хорошо зная меня, воспринял просьбу ровно наоборот. Но мне, как ни странно, охренеть, как понравилось. Застыв, заставив меня смотреть на него, он вбивался в сознание и мозг. А когда я от экстаза выгнула спину, Алекс прошептал. «Ты не жалеешь?» Он двигался по-другому. Настойчиво, По-хулигански, дерзко. Едва ли не душил меня, тащил за волосы. Я точно ни о чем не жалела. Испытав оргазм, я легла рядом с ним. «Будем считать, что ты умеешь добиваться желаемого», — произнесла я утомленно. Но Алекс удивил. «Нет, Харпер», — замотал он головой устало, словно позабыл о том, что мы совсем недавно отделились от друзей. Это значило гораздо больше. «Ты травы объелся?» — не заржавела за мной.